Я выходил из дома на улицу, было пасмурно, капал дождик. Я поймал во дворе свою курицу и насадил ее на ножик. Кушать я хочу, и песню эту я тебе пою. Ты мой мотылек в коричневой обертке, ты извлек урок, теперь ты за решеткой. Ты мой мотылек в коричневой обертке, ты извлек урок, теперь ты за решеткой. Я набрал в рот воды и немножко флирта, побежал, застрелил и попал в засаду. Слава богу, я не пью никакого спирта, вызову сильную свою бригаду. Кушать я хочу, и песню эту я тебе пою. Ты мой мотылёк в коричневой обёртке, ты извлёк урок, теперь ты за решёткой. Ты мой мотылёк в коричневой обёртке, ты извлёк урок, теперь ты за решёткой. Положу в одну гимбат, а в другую ножик. Я тебя предупрежу, будь ты осторожен. Я весь мог проявить еще не окончен дождик. Легкий флирт за еду, это ведь возможно. Кушать я хочу, и песню эту я тебе пою. Ты мой мотылек в коричневой обертке, ты извлек урок, теперь ты за решеткой. Ты мой мотылек в коричневой обертке, ты извлек урок, теперь ты за решеткой. Ты мой мотылек в коричневой обертке, ты извлек урок, теперь ты за решеткой. Ты мой мотылек в коричневой обертке, ты извлек урок, теперь ты за решеткой. Ты мой мотылек в коричневой обертке, ты извлек урок. Теперь ты заряжай.